Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 23 января. По народному месяцу слову Григорий – летоуказатель. В этот день христиане чтут память епископа Григория Ниского, жил в Каппадокии, 4 век. Хозяйки в это время суетились у печи, радуясь окончанию рождественского поста и возможности приготовить всякие кушанья. А те, кто хотел свадьбу сыграть, до весны не откладывая, спешили ее справить, ведь придет Масленица и положит конец зимним свадебным неделям. Шумный кортеж, состоящий из многочисленных друзей и родственников, порой на целую версту растягивался, и каждый в этой веселой компании величался по-своему. Например, деда или отца жениха, ехавшего во главе свадебного поезда с образами в руках, называли боярин или тысяцкий, товарищей жениха – бояре, а подруг невесты – боярки. Лучшего друга жениха, скакавшего перед вереницей саней верхом на коне, звали вершник, а кучера невесты – возила или повозник. Родственник, отвечающий на свадьбе за питье, был гвоздарем или бочкарем, а хранитель брачных покоев – клетником. Главного распорядителя свадьбы со стороны жениха называли дружкой, а того молодца, что шапкой жениха заведовал – колпачником или подколпачником. Младшего брата невесты или мальчика, продающего ее косу – косником. Женщин, пекущих обрядовый каравай – каравайницами. Тех, кто двери перед молодыми отворял, величали ключарями, сторожами, придворниками. А колдуна или знахаря, оберегающего свадьбу от дурного глаза – вежливец. Родственники невесты, отвозившие в дом жениха ее постель, назывались корабейниками. А гости со стороны жениха – поезжане. Мужчина, сватавший невесту, был сват или сватовец. А если это щекотливое дело доверялось женщине, тогда ее свахой или сведуньей называли. И, наконец, все участники свадебного поезда звались свадебниками или свадебщиками. Все гости, чтобы оградить свадебные торжества от сглаза и порчи, должны были поверх платьев и рубах подпоясаться вязаными поясками, в которые сотни крошечных узелков вплетались. Считалось, что злые силы до той поры не смогут молодым вреда учинить, пока последнего узелка на гостевых поясках не развяжут. Чтобы супружеская жизнь была долгой и счастливой, невесте дарили гребень, а жених должен был в день свадьбы положить в карман хоть щепотку соли, а в каждый из носков – по медной монетке. Против козни темных сил и черного глаза на теле или в складках праздничного платья жених с невестой прятали лук, чеснок, янтарь, ладан, льняное семя, иголки без ушек, кусочек ольховой коры, а под ноги стелили меховой полушубок, как символ будущего богатства и благополучия. Ну а само свадебное застолье проходило, как и поныне, шумно, весело, со множеством яств и напитков. Шумный пир растягивался порой на несколько дней, переходя из одной избы в другую. А уже через год бывшие молодожены собирали родных и друзей на ситцевую свадьбу, получая в подарок отрезы этой яркой красочной ткани. Пятилетие совместной жизни отмечали свадьбы деревянной, семилетие – медной, а свадьба розовая была итогом 10 прожитых в супружестве лет. Черед стеклянной свадьбы наступал на 15-й год, а еще через 5 лет можно было отмечать свадьбу фарфоровую. Пройдя по жизни четверть века, супруги, обменявшись серебряными колечками, справляли свою серебряную свадьбу, а прожив в мире и согласии еще 5 лет, отмечали они свадьбу жемчужную, затем полотнянную и рубиновую. А потом приходило время свадьбы золотой, венчавший полувековой совместный путь счастливых супругов. Прожив вместе 60 лет, можно было отмечать бриллиантовый юбилей. Свадьбу платиновую справляли на 65-м году совместной жизни. А еще через 5 лет наступал черед свадьбы коронной. А как бы назывался столетний юбилей со дня свадьбы, небесного деяния богов, соединяющего роды для их продолжения и умножения? Дай вам, боги, ее отметить, а нам погулять! Долголетия супружеской жизни вам, славяне! А если в этот день свадьбы не играли, то начинали планировать проведение весенних работ, подготавливать инвентарь для этих целей. 23 января проверяли закрома, перебирали зерно для посадки. Крупное зерно шло в поле, а мелкое – на мельницу для производства муки. Именно в день Григория Летоуказателя навещают стоговых – духов, которые живут в стогах и скирдах сена, заготовленных на зиму. Верили, что они находятся в родстве с дворовым. Зла человеку никогда не делают. Представляются сенные духи в образе крошечных мужичка стогового и бабы стожихи, из волос которых торчит сено. Говорили, что если относиться к стоговым с заботой и вниманием, то они не подпустят грызунов к припасам. Но свадьбы свадьбами, дела делами. А и не забывали примечать, на что им Григорий Летоуказатель о погоде на лето указывал. Если на стогах и деревьях виден иней, значит, лето будет прохладным и ненастным. Дует ветер с юга, значит, в июне месяце будут частыми грозы и дожди. Иней и к вечеру не проходит, к тому, что вскоре погода испортится. Ясная и сухая погода этого дня предвещает сухое и жаркое лето. Первая капель на день Григория обещает теплое лето. И говаривали, золу и мусор в этот день на улицу не выносят, чтобы не вынести из дому свою удачу. Чтобы быть здоровым, при нарезании хлеба крошки со стола в ведро бросать нельзя, их обязательно съедают. Светлых и радостных дней вам, славяне! Братья месяцы.